Глава 28. Киборг. Дмитрий Казаков совершенно не хотел быть киборгом, но человек не властен над обстоятельствами жизни, а обстоятельства эти развешивают паутины там и тут, маскируют кружевами, а потом, тыдысь, молотом по башке, сходу и без особо видимого замаха. Вот так, как тогда в Африке. Вертолет там был или сам дьявол под вентилятором, но результат однозначен. Точнее, однозначен для тех, из кого не собрать даже киборгов. Из троих вроде бы получилось, так что для них все же неоднозначен. Не получилось им остаться запеченными котлетами в коконах панцирей, дабы навсегда зависнуть в протоплазменном круговороте царственной потехи дикой природы южноафриканских лесов. А потом новые, ветвящиеся откуда-то обстоятельства состряпали еще один лабиринт. Оказалось, что в условиях непрерывных американских бомбардировок весьма сложно переправить тяжело раненого через северные границы. Видите ли, находящиеся там страны обиделись на ракетный обстрел и теперь, когда-никогда, но присылают в новый Южноафриканский Союз какие-то гуманитарные припасы, а скорее боеприпасы. И потому тропы дороги, идущие в сторону экватора, особо жестко контролируются всякими супермаками, превентионами, а также насылаемыми ими суперрепторами. Вот именно так пропал неизвестно куда, то есть пополнил список пропавших без вести, один из трех раненых, Каменский Степан. Не стоило рисковать двумя оставшимися, майором Драченко и старшим лейтенантом Казаковым. И тогда какой-то умный, незнакомый Казакову лично товарищ из Центра Возрождения сообразил хитрейшую вещицу. После случая с авианосной боевой линейкой, а также дважды подвергнутого атомной атаке Тома Кленси, да еще единожды попавшего под такой же расклад десантного корабля марки «Эссекс», обгоревшие коллеги-инвалиды переправлялись в родные штаты сплошным потоком. Кто по морю, кто по воздуху, на радость пластическим хирургам, кои теперь обеспечены оплаченными государством заказами на целый год. Кто в этом потоке различит из общей массы двух искалеченных белых? Пожалуй, даже папы, мамы, отправившие на победоносную войну двуглазых, двуруких и двуногих сынков, не сразу разберутся, по каким приметам их теперь различать. Даже если где-то как-то не совпадет группа крови или еще что-то более тонкое из анализов, так и тогда можно кивать только на путаницу при пересылке, а может даже в момент спасения. Кто на пылающем корабле интересуется фамилией потерявшего сознание, когда надо тушить его одежду? Так что идея была верная. Сложность наличествовала только в технике исполнения, то есть в компьютерной подтасовке данных и доставке подкидышей куда следует. Ну, в сетевой подтасовкой новый центр на своем поле. Посему после уничтожения основной базы данных медицинских карт призывников 8 северо-восточных штатов все становится до смешного управляемым. Конечно, наличествуют опасения, что когда русский человек под скальпелем или лазером хирурга, да еще без сознания, он может ругнуться матом на своем родном языке. Но вообще-то, в былом веке советской идейной экспансии специфический сленг проник далеко, ну а после миграционного всплеска 90-х он вполне способен закрепиться. В крайнем случае, чем этот риск лучше переноски носилок под бомбами? В общем, Дмитрий Львович Казаков переправлен в метрополию западного мира в тепле и уходе, как и положено герою войны. Еще там, по дороге, ему что надо ампутировали, а уже тут, в окрестностях Нью-Йорка, что-то прирастили, протезировали. В общем, сделали киборга. И, как указано, могли бы создать все по высшему разряду, в лучших традициях золотого миллиарда недавнего времени. Однако обстоятельства жизни штука хитро сплетенная. Они достали и здесь, в военном госпитале штата Южная Каролина.